Глава 15. Брак – отличный институт для тех, кто любит институты. Томас Дьюар. Наутро я позвала Лану. «Лана, хочу спросить, как у тебя дела с лейтенантом Нордом? Он продолжает за тобой ухаживать?» «Ки!» – подруга покраснела. «Он признался в любви и попросил меня выйти за него замуж». «И?» – подтолкнула ее я. «Как я могу тебя оставить, Ки? Ты же совсем одна!» Анри это понимает, и мы решили подождать. «Лана, я так за тебя рада!» «За меня не волнуйся!» — хмыкнула. «У меня тут появилась пара ангелов-хранителей. Мне их папа в наследство оставил. А вот тебя надо срочно убирать из дворца. Так что беги к Норду и соглашайся. И скажи, что я зайду к нему поговорить». «Ты уверена?» «Лана, я знаю, что делаю. Сегодня же. Поняла?» Лана, зардевшись, кивнула. Потом задумчиво подняла бровь и искося посмотрела на меня. «А эти ангелы не блондины?» «Странно, но в последнее время я несколько раз при уборке находила у тебя в комнате длинные светлые волосы». «Упс! А я-то думала, как здорово мы шифруемся! Вот никогда не считай себя слишком умной!» Теперь уже покраснела я. Лана засмеялась. «Бель, ты еще такая девчонка! Я знаю, ты ничего плохого не сделаешь». «Не сделаю», — согласилась я. Я часто рассказывала Лане о своей мечте стать драконом и подняться в небо, так что в моей вынужденно высокой нравственности она не сомневалась. «А вот дядя сделает. Он собрался меня замуж выдать. Лорду-регенту подавай курицу, а не драконицу». Шутка получилась грустной. «Зару?» — понятливо спросила Лана. «Не, планы изменились. За него самого». «Ой!» Лана с округлившимися глазами и отвисшей челюстью уставилась на меня. «Ты шутишь? Он же... ему же... И что ты делать будешь?» «Водить его за нос. Если сбегу, он узурпирует власть. И все закончится гражданской войной и большой кровью, понимаешь?» Лана серьезно кивнула. А потом подобралась, посмотрела на меня и спросила, чем мы с Анри можем помочь. После завтрака, на котором лорд-регент не присутствовал, Арден под пологом невидимости привел ко мне в комнату сладкую парочку белобрысых охламонов — Эриса и Эмита. Я подумала, что надо бы на них разноцветные ленточки повязать, чтобы различать. Мальчишки были похожи, как две горошины в одном стрючке. Сначала Тиану занялся их личинами. На время обучения эльфы должны были стать парой неприметных служанок, чтобы слиться с окружением и чтобы скучающие придворные к ним не приставали. Потому как во что может вылиться приставание с грязными намерениями к кому-то из этой пары шалопаев, даже повелитель предсказать не мог. Бандиты действовали спонтанно, полагаясь на интуицию и с максимально разрушительным эффектом. Замаскированных эльфов отдали под начало Лане. Я ввела ее в курс происходящего, потому что доверяла. Да и надо было предупредить стеснительную Лану, чтобы она не вздумала принять ванну или переодеться в присутствии новых служанок. Парочка хулиганов разочарованно вздохнула. До обеда меня ждали физика, эльфийская магия и драконий язык. Голова пухла, но я была очарована новыми знаниями. Наверное, я действительно по своей природе дракон. Сегодня мы говорили о равновесии и той силе, которая подчиняет все энтропии. Из-за нее гаснут охладевающие звезды и затихает ветер, остывают горящие угли и рушатся от старости стены. Как только я поняла, как это работает, то тут же принялась экспериментировать. Для начала попросила Ти наколдовать мне кандалы. Тот удивленно поднял бровь, но просьбу девушки выполнил, даже перевыполнил. Железа на мне хватило бы средней руки кузни на месяц. Я едва устояла на ногах. Интересно, за что это он мне мстит? Неужели за тот букетик белых лилий, который преподнес утром Арден? Ну-ну. В этот раз я не стала мучиться с ржавчиной, просто ослабила связи между частичками металла, и кандалы осыпались пылью. Ти кивнул. Молодец, Бель, ты становишься по-настоящему опасной. Во второй половине дня я решила зайти поговорить к лейтенанту Норду. Этот мой визит лорд-регент явно не одобрил бы. Стало быть, и знать ему об этом ни к чему. Побережем дядины нервы. накинула полог невидимости и двинулась к казармам. Проходя через парк, я заметила кузена Ру, который, прячась за кустами, выслеживал одну из новеньких придворных дам. Ну вот, ничто его не исправит. Не удержавшись, немножко похулиганила. Сосредоточилась, и на границе поля бокового зрения кузена в воздухе повис пузатый красный демоненок с перепончатыми крылышками. Ру, заметив движение, оглянулся. Бесенок отпрянул. Ру затряс головой и резко повернулся. Демоненок мелькнул перед его носом и снова исчез за спиной. Упрямый Ру крутанулся на пятке, не удержал равновесия и шлепнулся назад. Морок показал ему язык и лопнул, осыпав дождем красных звездочек. Леди, услышав треск в кустах, подхватила юбки и испуганной ланью умчалась прочь. Удовлетворенная, я проследовала дальше. По пути заглянула в конюшню навестить ветра. После обеденное время у стойл было пусто, поэтому я сбросила маскировку. Жеребец встретил меня звонким ржанием и замолотил копытом по перегородке. Дав коню морковку, обняла его за шею. За ним ухаживали, выпускали гулять, гоняли на корде, но мы оба скучали. Вот еще одно существо, о котором я должна позаботиться. Может быть, если придется уехать, попросить присмотреть за ним Норда? Снова став невидимой, продолжила путь к казармам. Там, заглянув в головы солдат, выяснила, где мне искать Норда, и прошла прямо в его кабинет. Лейтенант сидел за столом и что-то писал. В дверях я сбросила полог невидимости и кашлянула. Военный обернулся, вскочил и щелкнул каблуками. «Принцесса Астер?» «Лейтенант, добрый день, и давайте без церемоний. Где мы можем присесть, чтобы никто не помешал нашему разговору?» Лейтенант чуть покраснел, но сказал, что самое безопасное место — комната рядом, его спальня. Я одобрила предложение. В комнате Норда было светло, чуть прохладно и очень чисто. Все вещи аккуратно стояли на своих местах. Постель была идеально заправлена. Никаких винных бутылок под кроватью. Лане повезло. «Лейтенант, я знаю, что вы просили руки моей камеристки Ланы», — начала я. «Принцесса, я люблю и уважаю леди Лану и буду рад стать ее спутником на всю жизнь». «Отлично. Дайте мне обещание заботиться о ней, и я с легким сердцем отдам вам подругу». Норд расцвел. Похоже, он действительно любил Лану. Я смотрела на его ауру. Она сияла, и предательства в нем не было. Норд был очень чистым человеком, а потому я приняла решение. Лана выйдет за вас в этом месяце. Сейчас мне нужна ее помощь, но потом вы должны будете позаботиться о том, чтобы убрать ее из дворца. Не знаю, говорила ли вам Лана, я подарила ей дом в городе. Думаю, там вам будет удобно. Дождавшись кивка, Норда продолжила. «И еще. Позаботьтесь о моем коне, черном ветре. Сохраните его для меня. Даете мне слово? Клянусь честью. Но, принцесса Астер, вы говорите так, как будто собираетесь нас покинуть. Норд, дядя отчаялся выдать меня замуж за лорда Роуэна и собрался жениться на мне сам. А до совершеннолетия еще 2 с лишним года. Так что, может статься, мне придется вас покинуть, — улыбнулась я. Но не волнуйтесь, я вернусь. Принцесса, я был предан лорду Сирилу и буду предан его дочери. Клятва лейтенанта не звучала высокопарно. Это была простая констатация факта. Тогда, Норд, займитесь еще одним делом. К тому моменту, когда я вернусь, мне надо будет иметь надежную гвардию и точно знать, кому я могу доверять, а кому нет. Я поручаю это вам. И еще, что вы думаете о капитане Алане? Лорд Алан — надежный человек. Гвардейцы его уважают. Он всегда держал слово и никогда не прятался за спинами подчиненных. Да, как полезно видеть ауры. Они не лгут. Норд, я доверяю вам принять решение, как и когда переговорить с ним. Перед уходом я наложила на лейтенанта частичный щит, на корпус, шею, на бедренные артерии. Подозрений такая защита не вызовет, а поделиться крошечной частичкой силы для защиты любимого моей единственной подруги казалось правильным. Я объяснила лейтенанту, что сделала, но попросила не расслабляться. Мало ли что, универсальных средств защиты не существует. Вечером, расчесывая волосы Ти, я задумалась. Мне казалось, или за последнее время я изменилась? Могла ли раньше я себе представить, что легко буду подчинять себе ход событий, походя, накладывая заклинания, командовать и манипулировать людьми? Казалось, тихий ручеек моей жизни превращается в стремительную реку и несет меня. Вот только куда? Тиану, почувствовав, как я напряжена, обернулся и вопросительно на меня посмотрел. Я открыла ему сознание, чтобы он сам увидел, о чем и почему я думаю. «Белль, ты взрослеешь», — чуть грустно сказал друг. «Знаешь, мне тоже от этого не весело, будто что-то теряю». Тиану обернулся, давая мне возможность переодеться на ночь. Сначала, когда я уговорила его ночевать у меня, я надевала положенную леди рубашку до пят. Вот только оказалось, что в моем случае это неподходящий выбор. Я спала беспокойно, крутилась сбоку на бок, причем поворачивалась все время в одном направлении, и к утру оказывалась спеленанной, обмотавшейся вокруг меня ночнушкой. При этом она сбивалась до бедер, а иногда и выше. Однажды я проснулась с подолом чуть не на талии и пятерней Тиану на моей попе. После этого я стала надевать бриджи до колен и тунику без рукавов. Сам эльф ложился в кровать в легких бриджах. Рубашки он с какого-то момента надевать перестал, и мне это ужасно нравилось. Иногда, когда он еще спал, а я уже нет, тихонько гладила пальцами рельефные мышцы его груди, плеч, вглядывалась в расслабленное лицо. Он был так красив, что щемило сердце. А как-то, проснувшись, я застала Ти за разглядыванием меня. Он с нежностью смотрел на мое лицо. Потом стал легко целовать мои пальцы. Невесомым движением коснулся туники у груди. Да, похоже, мы квиты. При этом отказаться от совместных ночевок было выше наших сил, и всерьез этот вопрос даже не вставал. Забравшись в постель, устроилась под рукой Ти. Я беспокоилась. Приближались два важных события. Полнолуние, когда должна была появиться моя новая ипостась, и мой день рождения. Ти огладил ерзавшую меня по спине, потом его рука скользнула под тунику и стала почесывать мне лопатки. — Что ерзаешь? Единорог чешется? — поинтересовался парень. Я замурлыкала от удовольствия. — А твой чешется? Давай почешу. — Мой еще и целоваться хочет, — буркнул Ти. Я хихикнула. Эрис и Эмит оправдали свою репутацию. Уроки по ознакомлению с устройством нарядов знатных леди принесли нежданные плоды в первый же день обучения. На следующее утро весь дворец гудел. Кто-то ночью спер кружевные пояса и подвязки для чулок у придворных дам. А потом эти интимные детали дамских туалетов оказались надеты на расставленные в парадном коридоре рыцарские латы. Делегация гномов-кузнецов, пришедшая утром в замок выразить почтение, была в шоке. Войдя во вкус, на следующую ночь пара охламонов прокрались в мою спальню и сплели вместе наши с Тиану волосы. Попытавшись встать утром, мы взревели. После этого Ти стал вешать на ночь больно жалящиеся охранные сети на дверь, окна и даже устье камина. Кстати, с камином он не ошибся. Однажды ночью в нем кто-то завопил и заругался. «Привидение, наверное», — невинным тоном заметил Ти. Уткнувшись друг в друга, мы затряслись от смеха. Закончилось тем, что разыгравшихся остроухих негодяев все же пришлось призвать к порядку. Арден вспомнил о ссылке гномам. Тиану пообещал лично заняться их тренировками на мечах. Эльфы почему-то сильно напряглись, а я внесла свою лепту в воспитательный процесс, пригрозив споить им следующую дозу приворотного зелья, которую пришлет мне дядя. Вот тут-то уж Эрис с Эмитом испугались всерьез. Приближалось полнолуние.